От вновь прибывающих мы слышали, что Советский Союз признал государство Израиль и направил туда офицеров на предмет службы в израильской армии. Военно-морской врач, о котором речь, и тут не удержался. На очередном допросе он заявил: «Вместо того, чтобы охранять меня здесь, лучше отправьте-ка меня в Палестину. Я мог бы послужить этой стране». Послать контрреволюционного пса в Палестину? Туда мы посылаем только лучших офицеров, выдержавших все испытания. На мрачном фоне тюремного бытия смешные эпизоды такого рода были для нас единственным источником развлечения. Они помогали нам продержаться, выстоять. И поэтому сокамерники вроде этого военврача ценились очень высоко. В унылом, нескончаемом однообразии томительных дней уже одна улыбка такого человека словно вливала в тебя новые силы, новое желание жить. В 1956 году я снова встретил его в Москве. Он сохранил чувство юмора. И если вообще выжил, то в значительной мере благодаря именно этому своему свойству. Увы, по тюрьмам сидели не только приятные гости. Я уже говорил, что наряду с потоками невинных в сети НКВД попадались также и всевозможные негодяи. По счастливой случайности, среди множества вчерашних врагов мне повстречалось несколько интересных людей, оказавшихся в том же положении, что и я. Однажды около 5 утра дверь отворилась, и надзиратели впустили ко мне какого-то военного. В полумраке нельзя было разглядеть, китаец это или японец. Но неожиданный пришелец тут же представился. Генерал Томинага. Он служил в главном штабе японской армии в Маньчжурии и под конец войны попал в плен. Генерала привезли из лагеря с целью использовать его как свидетеля на процессе японских военных преступников. Уже в первый день, едва взглянув на еду, он потребовал вызвать начальника тюрьмы. «У меня острое желудочное заболевание», — заявил он, — «и вот это я есть не могу». Будучи военнопленным генералом, он имел право получать питание из офицерской столовой, где меню и приготовление пищи, естественно, не шли ни в какое сравнение с тем, что приносили нам. Но и эта пища не устраивала его. Томинага жаловался. «Все это мне не нужно, и ничего особенного я не прошу, только несколько бананов в день». Он все никак не мог взять в толк, почему это мы вдруг так расхохотались. Бананы в Москве, после войны, да еще вдобавок в тюрьме. С таким же успехом можно было бы искать апельсины на Северном полюсе. Томинаге пришлось отказаться от банановой диеты, но все же ему подавали особое кушанье. Японского языка мы, конечно, не знали. Тюремная администрация полагала, что мы равным образом не имеем представления об английском, и, опасаясь, что Томинага захочет делиться своими впечатлениями о ходе процесса, его поместили именно к нам. Но расчеты тюремщиков не оправдались. Офицер, находившийся тогда со мной в камере, да и я тоже, оба мы понимали язык Шекспира, хотя и не очень бойко говорили на нем. Через несколько дней Томинага, к моему вязчему удивлению, заговорил по-французски, и я узнал, что он был военным атташе в Париже. С этой минуты все проблемы взаимопонимания окончательно отпали. «Вам известно что-нибудь о Рихарде Зорге?» — спросил я его. — Конечно, известно. Когда возникло дело Зорге, я занимал пост заместителя министра обороны. Как получилось, что Зорге был приговорен к смертной казни в конце 1941 года, а казнили его только 7 ноября 1944 года? Почему его не предложили для обмена? Ведь тогда Япония и Советский Союз еще не находились в состоянии войны.